Екатерина Медичи. Государыня, господин Амбруаз Паре просит аудиенции. Екатерина, истово молившаяся у постели короля, встала. Пусть войдет. Лакей открыл дверь в переднюю, откуда его тут же стали окликать толпы просителей, желающих видеть королеву. Последняя, заметив Амбруаза Паре, в сопровождении Клодины де Рец с облегчением отошла назад. Поклонившись, хирург направился к королю и потрогал пульс. Екатерина подошла, и он отвел ее в сторону. «Понадобятся ли мне услуги баронессы де Рец, чтобы перевести ваши слова?» «В том нет нужды», — ответил хирург мрачно. Она, тревожась, заговорила тише. «С чем же вы пришли? Вы сможете его спасти?» «Практические опыты на приговоренных привели к неумолимому выводу, государня». «Скольких вы спасли?» «Увы, ни единого», — ответил он, глядя в пол. «Вы хотите сказать, что мой супруг, король, государня, там, где являет себя воля Господа, моя наука уже бессильна?» Екатерина пошатнулась, точно пораженная громом. «Однако то, чего мы страшимся, — ранит нас еще большей жестокостью». Клодина поспешила поддержать ее и усадить в ближайшее кресло. «Нет, если уж оставалось уповать лишь на Бога, Екатерина поступит так, будто он ее слышит». Она быстро встала и преклонила колени на молельной скамеечке перед супругом, погрузившись в молитву, в которой ее единение с Творцом то и дело нарушалось упреками. Амбруаз Паре только что разрушил ту малую веру в медицину, какая у Екатерины оставалась. Если он лучший из хирургов потерял надежду, то никто из его коллег ее не вернет. Ей следовало бы дождаться Нострадамуса и его знахарей. Ну и пускай бы муж вновь потешался над ней, хотя в его состоянии он уже не в силах ни над чем подтрунивать. Не нужно было ей покоряться желаниям короля, его советников и священства. На кону была его жизнь, его, бедного Генриха, а Нострадамус разбирается в науках о человеке, ведь изучал медицину в Монпелье одновременно с Рабле. Конечно, оба затем выбрали иные пути, но у Нострадамуса с тех времен остались обширнейшие познания, ему даже знакомы средства, о которых врачи не ведают. Разве не предсказал он смерть короля? «О, Дио!» «Уже поздно, она никогда себе этого не простит. С вечера Генрих приходил в сознание все реже и лишь на краткий миг. Она надеялась, что Амбруаз Паре вернется с хорошей вестью, но чуда не случилось. Генрих был обречен». Вдруг она ощутила, как под ее ногами разверзается пучина рока. Она обмякла на молельной скамье. Что ее ждет? До сих пор все ее дни были похожи, определены распорядком короля. За пару мгновений жизнь ее из скучной рутины превратилась в опасное и неясное грядущее. «Защити меня, Господи, и всех моих детей. Теперь у них осталась лишь я».